Кстати, многие там обсуждают, надо давать ему героя или не надо. Пишут, что вот если он убил противника, то ему героя давать не обязательно, можно давать там мужика и так далее. Тут надо посмотреть всю ситуацию. Во-первых, то, что вот этот бой с ножом, это единственное, что мы видели, да, что нам попало. Вот. Но из рассказов он убил, я так понимаю, как минимум трех противников. Вот, плюс, я не знаю, в составе группы, либо он сам, там еще подбили вроде как бронетехнику противника, и посмотреть по ситуации, если нашим бойцам в тот момент удалось отбить эту деревню, не отойти, а удалось ее оставить за собой, то вполне возможно, что этот парень тянет на героя, потому что сейчас героев дают и за меньшее. И вообще Герой России — это такая более политическая награда, нежели чем за какие-то подвиги.